Фаиннаху даа иля Аллах, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям призывал к Аллаху азза ва джаль, ля иля гайри, и больше никому, кроме него. Хаза фиха файдатан, хази фиха файдатан. Здесь есть две пользы. Первое. Ауля. Уля. Анна даут уля Аллах и даут уля таухид. То, что призыв к таухиду, к Аллаху, это призыв к таухиду. Мы это как понимаем? Собрав все контексты, правильно? Говорит, куль хази сабиля аду иля Аллах. Так или так? В другом аяте мы берем, что Валякат Басна Фикуль Уматин Расуля, они Абудуллах, что они будут тагут, правильно? То есть дава там они Абудуллах, вот что они будут тагут. И понимаем, что Адру Иллах это что? Ибада к чему? Дава к чему? К таухиди Ля Азза ва Джаль. Поэтому первое сказано дават Иллах, то есть поэтому призыв к Аллаху, правильное понятие в соответствии с Кураном и Сунной, это призыв к Аллаху, призыв к чему? К таухиду. Поэтому тот, кто не призывает таухиду, он призывает к Аллаху. Даже если их джамаат называется как? Джамаату ад-дава. Хум ядуун, валякин лигайи таухид. Точно так же, как мы говорили, мушрикуна ябудун. Однако их айбада не называется айбада. Почему? Потому что они одному Аллаху не поклоняются. Так или не так? Точно так же тот, кто не призывает таухиду, хоть он про себя говорит таухид, что он дааватчик, он призывает, но его призыв на самом деле не соответствует тому призыву, который от нас требует Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому она даут уля Аллах, даут уля таухид. Действительно, дава, призыв к Аллаху, это призыв к единобожию. Дава туля дини, призыв к его религии. Тамасаяти, тафсиру, азиль, калимафи, хадисайни, бадавум. Как придет толкование этому слову хадиса, который придет после этого. Хадис ибн Аббас, фирсали муазиль Яман. Как это пришло в хадис ибн Аббас, когда пророк Саусам послал его в Йемен. У хадис ибн Саад, фиата и Али Рая. И в хадисе Саад ибн Саада, когда пророк Саусам дал Али Радаллангу знамя. Второе. Анна дауату иля Аллах, анна фи каулихи адуу иля Аллах, то что в словах я призываю к Аллаху ат танбиху аля лихлас, указание на что? На искренность. وَهَذَا يَحْتَاجُهُ مَنْ عَرَادَ الدُّعَى إِلَى شَهَدَةِ لَا إِلَهَ لَهُ. И это нуждается в этом кто? Тот, кто призывает к свидетельству «Ля Иляха Лала». وَدُّعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. И призывает к исламу. «Я не дауту ля ислам». То есть призывает к исламу. يَحْتَاجُهُ يَكُونَ مُخْلِسًا فِي ذَلِكَ. Он нуждается в чем? В том, чтобы быть искренним в этом. وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ فِي قَوْلِهِ إِلَى اللَّهِ تَنْبِيهُنَا لِلْإِخْلَاصِ. Шейх сказал, как мы будем развивать масаль, в словах «Иля Аллах», то есть я призываю к Аллаху «Танбиха лил-Ихлас», указание на что? На искренность. Лянна кафирин, так как многие вайн дау ляльхак, даже если призывают к истине, фаиннама ядуну илян фусихим, ау наху далик, призывают своей душе. То есть многие, под, прикрываясь под призывом к Аллаху, призывают к себе. То есть некий человек на салла аля фаляфи может призывать и к таухиду, но он призывает к таухиду не ради таухида, а ради того, чтобы люди собрались вокруг него, чтобы слушали его. Это его основное намерение на салла аля фаляфи. И как это проявляется в наше время? Как это проявляется в наше время? Когда, допустим, два брата, и оба, альхамдулля, на манхаджи салиф, на ахиде ахли сунна, и призывает. И Аллах, субхана ва тааля, одному милость дает, что вокруг него собираются люди, люди начинают его любить, его призыв и так далее. А другой, Аллах ему тауфик не дает, и он что? Не сторонится этого. Люди не собираются вокруг него по той или иной причине, и он начинает завидовать этому брату. Начинает завидовать этому брату. Мало того, что завидует, потом начинает людям говорить, сторонитесь, этого у него ошибки, он такой-сякой, начинает врать на него и так далее. Этот человек, баракаллафик, даже если в своей основе на акиде ахлиссун джама, он далеко не искренен в своем призыве. Потому что, баракаллафик, тот, кто призывает к Аллаху, баракаллафик, если ты действительно призываешь к Аллаху, и видишь, что Аллах субхану тебе облегчил, что кого-то другого поставил, что он призывает к Аллаху, ты же должен радоваться, так или не так. И всеми силами поддерживать этого человека, так или не так. А когда ты начинаешь наоборот злиться и так далее и тому подобное, да, может быть, он что-то ошибаешься, и где-то изыскиваешь какие-то его ошибки и так далее, и начинаешь там, и так далее. Это, брат, это отсутствие искренности. Это неправильно. То есть к чему я говорю? Потому что мы все требующие знания. Многие из нас, призывающих Аллах, должны всегда за своим сердцем следить. Если ты видишь, Аллах субхана ва тааля дает победу через какого-то брата религии, Аллах субхана ва тааля, радуйся этому. Наоборот, побуждай, баракаллаху фикум. Не надо злиться, баракаллаху фикум. То есть это указывает на искренность. Шейх дальше говорит, каля аля басира. Дальше шейх говорит, аля басира, то есть Всевышний Аллах сказал, аля басира, то есть на основе знаний. Басира это что у нас? Голи, айлим. Басира это айлим. То есть мы понимаем, баракаллаху фикум, со слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, что путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, призыв к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, то есть тот, на пути тот, кто призывает, баракаллаху фикум, к знаниям на основе знаний, к Аллаху на основе знаний. Абасыр аль-кальб, то есть знание в сердце, кальбасыр аль-айн, подобно зрению глаза. Юбсыру биха маалюмату аль-хакайк, то есть он своим знанием, сердечным знанием видит истинность, то есть что является, то есть знание приобретает, то что является, то есть понимает истинность вещей. Факаманнака биль-айни тубсыр аль-аджраму аль-азават, точно так же, как ты видишь своими глазами какие-то физические предметы или какие-то предметы, фамаалюмат тубсыру биль-басыра, знание видится чем сердцем. Басыра туль-кальб, то есть видением сердца, валякль или разумом. Яни аннаху да аля ильмин, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал на основе знаний, валя аль-якин, глубокое убеждение, валя маарифати, и знал то, к чему он призывает. Лям яду иля Аллахи аля джагаля, и не призывал к Аллаху субхану ва таля на основе джагля. Давайте теперь посмотрим о джамаате, который призывает к Аллаху субхану ва таля на основе джагля. Джамаат таблих. Во-первых, мы сказали, чтобы говорить о том или ином джамаате, достаточно сказать о том, кто является создателем этого джамаата, и уже будет понятно, кто это джамаат и так далее, и об их основах. Джамаат таблих. Джамаат таблих был организован человеком в начале прошлого, в середине 14 века по хиджрийскому календарю, человека, который звали Мухаммад Ильяс аль-Кандахлявы. Мухаммад Ильяс аль-Кандахлявы. Он, Мухаммад Ильяс аль-Кандахлявы ибн Мухаммад ибн Исмаиль аль-Кандахлявы. Ханафи мазабан, то есть по мазабу был ханафитом. Аш'ари аль-Матуриди акидатан, то есть его акида была ашаритско-матуридитская. Ас-суфи тарихатан, то есть был в суфийском тарихате. Ахаз аль-Байя ас-суфия аля-яди шейх Рашид Ахмад Канкуги. Взял, дал присягу суфийскому шейху, который звали Рашид Ахмад Канкуги. Сумма джаддадаха ба'дал маути шейх, после того, как умер Рашид Ахмад, аля-яди шейх Ахмад Саха Ранфури, то есть индийские имена тяжелые немножко, сдал присягу шейху суфийскому, который зовут Ахмад Саха Ранфури. Аль-лязи аджазу фи мубайя атигари, после чего этот шейх Ахмад Саха Ранфури дал ему, как бы, иджазу, дозволил ему, чтобы он принимал, кто в тарикат заходит, присягу. Аляман иш суфи аль-Маруф. Мухаммад ибн Ильяс, так о нем передается, кана филь хальва инда кабри шейх Нур Мухаммад аль-Бадаюни. То есть Нур Мухаммад могила есть в мечети. Шейх там похоронен за суфиски. Шейх любил уединяться около его могилы. Ва фи муракабати аджиштия инда кабри аль-Куддус Канкуги. Также ходил всегда и уединялся, то есть как бы и отекав дело около могилы. Куддус Канкуги, алязикана тусайтру алей фикрату вэдэ нуджу. А этот Куддус Канкуги, он еще был пантеистом своего ахиде, который говорил, что Аллах фикули макан. Об этом, баракулуфикум, говорится в книге Хакыкату Дауа или Аллахи Тааля, 75-я страница. То есть, иншаллах, я на все вам буду, баракулуфикум, приводить. Раджа. Один из индийских шейхов, который зовут Сейфур Рахман, сказал, Мухаммад Ильясу, Мухаммад Ильясу, хуа ханафи мазабан, был ханафитом по мазабу, суфи машрабан, то есть суфистом, тарикат. Калилю бидуатиль альмия, человек без знания. Гайру шагир, никто о нем не знал. Фига, то есть никто о нем не знал, что он обладает знанием. То есть он не был известен среди знающих людей. Лякин кана кауиль хамасли дава. Однако он очень был в вопросе дава, так горячим человеком. Всегда любил дава делать. Или один или ислам, к религии ислама, баль или один из суфи. Особенно к суфизму. И призывал всегда к суфизму, и чтобы люди заходили в тарикат. Об этом говорится китабу Назрат аль-Абира и Атибария, Хаули Джамат Таблих, 7-8 страница. То есть, когда ученые, фикалями газа шейх, анна уляйка таблигиюн мауджудуна заамина анна Мухаммад, а некоторые в наше время люди заявляют о том, что Мухаммад Ильяс кана даи салафи. Кой тоже умудряется, говорит, ядру ля таухиду люльхия, призывает таухиду люльхия, ванавзу ширки билля. И то, что он боролся против ширка. То есть, кто-то такие слова говорит. А, кстати, я вам скажу, я как сказал, из альни ана, спроси меня про таухид, что, про джамат таблик. В джамат таблик, баракулуфикум, говорит нам, когда мы были, призывали что-то говорить, мы говорили, ну это же неправда, ях это маслахату дау, польза даавата. В пользе даавата можно говорить неправду. И поэтому джамат таблик часто, когда к ученым приходили, врали и не рассказывали, кто они есть на самом деле, говорили, мы только к сунне призываем, и не более. То есть ученые, те, кто не знал, кто такой джамат таблик. И поэтому посмотри, субхану, как они врут людям, как они обманывают людей. Баракулуфикум. А сейчас мы докажем, шалт, или многие были свидетелем тому, что они далеко не призывают единобожие.